Да, не стоит давать опрометчивых обещаний. Не хочу говорить. Ты обещала, — возразил Эдвард. Я помню. Так в чем же дело? Он думает, я просто стесняюсь. Если скажу, ты расстроишься или разозлишься, — серьезно сказала я. Эдвард насупился. Все-таки я должен знать, на что именно ты рассчитывала. Я тяжело вздохнула. Так просто от него не отделаешься. Ну, мне думалось, это ради какого-то важного события. Чего-нибудь посерьезнее, чем банальный человеческий выпускной. «Человеческий?» — переспросил Эдвард. «Да, именно это слово являлось ключевым». Я смотрела на свое платье, будто видела его впервые. «Ну ладно», — наконец промолвила я. «Мне показалось, что ты передумал. Поднять голову я так и не решилась». «Ты сам спросил». «Неужели тебе так хочется?» — поинтересовался Эдвард. Я кивнула, боясь заглянуть ему в глаза. «Тогда готовься», — чуть слышно произнес он, будто обращаясь к самому себе. «Это будет конец. Наступят сумерки твоей жизни, которая едва началась. Готова проститься со своим будущим?» «Никакой это не конец, а начало. Я того не стою». Я засмеялась, и наши глаза встретились. «Помнишь, ты говорил, что я себя недооцениваю? По-моему, ты страдаешь тем же самым недугом». «Ну, я-то прекрасно знаю себе цену». «Боже, какой упрямый!» Вот он поджал губы, а в глазах застыл вопрос. «Ты готова? Прямо сейчас?» — спросил Эдвард. «Хм», — промычала я, — «сейчас?» Сладко улыбнувшись, он прильнул губами к моему горлу. «Прямо сейчас?» — прошептал он, целуя меня в шею там, где бьется пульс. «Да», — тихо сказала я. «Если Эдвард надеется, что я блефую, то совершенно напрасно. Я приняла решение и отступать не собираюсь». Неважно, что мое тело окаменело, руки сжались в кулаки, а сердце вот-вот вырвется из груди. Невесело засмеявшись, Эдвард отстранился. Похоже, он действительно разочарован. «Неужели ты поверила, что я так легко сдамся?» «Ну, девушки любят мечтать». «И об этом ты мечтаешь?» — удивился он. «О том, чтобы стать монстром?» «Не совсем так», — нахмурилась я. «Зачем меня пугать? Все равно не передумаю. Больше всего мне хочется быть с тобой сегодня, завтра и всегда». Прекрасное лицо смягчилось, в глазах появилась грусть. «Белла, тонкие пальцы очертили контур моих губ. Я никуда от тебя не денусь. Разве этого недостаточно?» «На сегодня достаточно», — улыбнулась я. Не ожидая такого упрямства, он нахмурился, с губ сорвалось рычание. Я робко коснулась его лица. «Послушай, я люблю тебя больше всех на свете. Разве этого недостаточно?» «Да», — улыбнулся Эдвард. «Достаточно на сегодня и навсегда». Холодные губы снова прильнули к моей шее.